Глава 19. Фармацевтические препараты. Распространенные фармацевтические препараты. Антибиотики, антидепрессанты, противовоспалительные средства, снотворные средства, биологические препараты, иммунодепрессанты, амфетамины по рецепту, опиоиды, статины, препараты от артериального давления, гормональные препараты, препараты для щитовидной железы, стероиды, таблетки, фармацевтический алкоголь, рекреационные наркотики. Если вы принимаете лекарства или получаете медицинскую помощь, вы знаете об этом. Возможно, не совсем понимаете, что входит в состав препарата, но, по крайней мере, знаете, что оно было принято. Вы можете не иметь представления о том, что вам давали в раннем детстве или даже в младенчестве, и что все еще может находиться в вашем организме. Очень часто антибиотики дают в раннем детстве, до того, как вы могли запомнить это. Даже если вы никогда не принимали лекарств, фармацевтические препараты все же могут находиться в вашем мозге и системах организма. Водоснабжение. Все чаще лекарственные препараты попадают в водопровод, куда их выделяют принимающие лекарства люди, когда ходят в туалет. Это также означает, что загрязненная медицинскими препаратами вода может попасть в нашу пищу через водохранилище, ирригацию, общественное водоснабжение, колодезную воду вблизи септиков и рыбу, плавающую в озерах, реках и океанах. Есть и другие способы получить воду с содержанием фармацевтических препаратов. Чистка зубов, приготовление пищи на водопроводной воде, купание в озерах и реках, бассейнах или аквапарках. Вода в ресторанах обычно содержит фармацевтические отходы. Бассейны и аквапарки. Плавание в бассейне или аквапарке приводит к контакту с фармацевтическими препаратами не только через водопровод. Это еще и загрязнение от тел других людей. Например, когда вы плаваете в бассейне отеля, остатки препаратов попадают в воду с кожи людей, из их подмышек, гениталий, рта, если в рот попадает вода, и даже из их мочи или кала, если они мочатся, испражняются или пускают в бассейне газы. Вода в нем становится фильтром того, что содержится в газах. Это просто-напросто фармацевтическая ванна. Конечно же, воду хлорируют, чтобы очистить ее от паразитов, бактерий и водорослей. Но хлор не удаляет остатки фармацевтических препаратов. Они остаются в воде бассейна, пока он не будет полностью осушен. Вода в бассейне может очень долгое время не меняться, что требует его полного осушения. Например, в отеле вода с фармацевтическими препаратами может находиться в бассейне 5 и более лет подряд, где они концентрируются из года в год и не испаряются. При этом вода в бассейнах никогда не проверяется на содержание фармацевтических препаратов. Продукты питания. Животные, которых кормят антибиотиками, в результате передают их нам, когда мы едим их яйца, мясо и молочные продукты. Даже если вы прилагаете все возможные усилия, чтобы найти самые качественные животные продукты для приготовления пищи дома, что является отличной защитной мерой, если вы едите продукты животного происхождения, скорее всего, вам не удастся избежать употребления обычных продуктов животного происхождения в ресторанах или в гостях у друзей, а это означает попадание в организм антибиотиков. Даже если сейчас вы стараетесь избегать употребления мяса животных, которых кормили антибиотиками, как насчет первых 10, 20 или даже 30 лет вашей жизни? Антибиотики, которые попадали в организм во время предыдущего этапа вашей жизни, все это время накапливались. Имейте в виду, животные, выращиваемые на травяном откорме, говядина, курица, свиньи, все равно иногда заражаются инфекциями, болеют и проходят лечение стероидами и антибиотиками. Они просто не так напичканы ими для лечения хронических заразных инфекций, как традиционно выращиваемые. Когда хронические инфекции все же случаются у животных, выращенных на травяном откорме, в свободном выгуле и на пастбищах, некоторые из них на какое-то время выходят из строя из-за продолжающейся инфекции, лечение которой занимает около месяца. После выздоровления оно снова возвращается в строй, по-прежнему числится как говядина травяного откорма и готова к продаже, когда приходит время. Нас ограждают от этой информации, не допуская к внутренним деталям. Мы считаем немыслимым, что с животными когда-либо могло быть что-то не так, что у них была какая-то инфекция или болезнь. Я не хочу, чтобы вы питали иллюзии, что вы не получите антибиотиков из мяса, выращенного на травяном откорме, потому что это неправда. Другие источники заражения фармацевтическими препаратами. Многие люди подвергаются воздействию лекарств, используя порошок или крем от блох и клещей, которые они наносят на своих собак и кошек, или ошейники для животных, которые отпугивают блох и клещей. Интимная близость является еще одним вариантом контакта с фармацевтическими препаратами. Например, поцелуй с человеком, принимающим лекарства. Кроме того, существуют лекарственные кремы, которые обладают сильным запахом. Их большое разнообразие, от стероидных до кремов для химиотерапии. Они выделяют очень сильный резкий запах, о котором человек, использующий крем, не знает, потому что живет с ним. Вдыхание таких испарений означает контакт с лекарственным препаратом. Простой контакт с ручками тележек – еще один неожиданный источник риска, поскольку на них скапливается большое количество остатков фармацевтических препаратов, часто от кремов и пота с ладоней людей, в котором содержатся остатки препаратов, если они принимают лекарства. Фармацевтические препараты и наш мозг. Лекарства производятся для воздействия на мозг или тело определенным образом. Как правило, они стимулируют или подавляют те или иные неврологические или телесные процессы. Поэтому, когда вы принимаете какой-либо препарат, это вполне может быть направлено на усиление или подавление определенных функций мозга. Однако, в то же время, лекарства могут влиять на функции мозга не самым лучшим образом. То есть возникают побочные эффекты, иногда изнуряющие, меняющие жизнь и даже создающие зависимость, которая перевешивает изначальную проблему, для решения которой человек принимал лекарства. Фармакологические препараты могут быть в принципе токсичными для всех областей мозга. Вот как это работает. Когда лекарство попадает в организм человека, часть его поглощается печенью. Значительная часть препарата попадает в кровь напрямую, минуя печень, поскольку некоторые из них обладают исключительной способностью всасываться в кровь через ротовую полость, горло, пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Когда лекарства попадают в тонкий кишечный тракт, они проникают в его слизистую оболочку и в итоге попадают в печеночную воротную вену и затем в печень. Даже те из них, которые сначала обходят печень, в итоге попадают туда через кровоток, когда печень поглощает лекарство в процессе очистки кровотока. Почки не единственная часть уравнения в деле очистки крови. Когда лекарство выводится из кровотока, оно локализуется в другом месте, например, хранится глубоко в печени, откуда в течение последующих лет снова попадает в кровоток. Застойная вялая печень, хранящая старые лекарства, неизбежно должна время от времени сбрасывать некоторые остатки, которые в результате попадают в мозг, если человек не занимается очищением. То есть при отсутствии должного ухода за печенью она не может вечно хранить в себе всех предателей мозга. По мере ее перенасыщения коктейлями из лекарств, которые вы, возможно, принимаете уже длительное время, включая безрецептурные препараты, она начинает высвобождать некоторые из них, и они снова циркулируют по кровотоку и попадают обратно в мозг, воздействуя уже не только на те рецепторы, для которых изначально предназначались. Чем дольше лекарства остаются в организме, тем больше они теряют способность действовать по назначению. Теперь фармацевтическое варево может оказывать токсическое воздействие на мозг в целом. Кроме того, лекарственные препараты содержат токсичные тяжелые металлы и кофеин, которые являются одной из причин столь сильного воздействия лекарств на мозг. Препараты любого вида, предназначенные для мозга или других органов, способны преодолевать гематоэнцефалические барьеры и проникать во все отделы мозга. Поскольку они растворимы в тканях, нет ни одной части мозга, которая была бы невосприимчива к ним или не подвергалась бы их воздействию. Лекарство также может застрять в мозге, и в этом случае оно не высвобождается с течением времени. Оно остается там на неопределенный срок, повышая уровень токсичности в тканях мозга, медленно денатурируя его клетки, и никогда не покидает мозг, пока человек не научится активно и проактивно работать над его выведением из тканей мозга. О том, как рекреационные наркотики могут влиять на наш мозг, слушайте в главе 11 «Микродозинг». Некоторые лекарства могут быть полезны в кризисных ситуациях, например, при травмах или тяжелых инфекциях. Бывают случаи, когда они действительно необходимы. Однако мы должны знать, что длительное применение лекарственных средств приводит к насыщению ими тканей мозга и снижению работоспособности центральной нервной системы. Когда медицина не дает нам ответов на вопросы, как лечить хронические заболевания, мы испытываем симптомы слишком долго и можем оказаться вынужденными принимать таблетки длительное время, причем они могут даже ухудшить наше состояние. Медицинская наука не знает, в чем причина хронических заболеваний, поэтому она также не понимает, что состояние человека может усугубиться в результате приема лекарств. Следует помнить, что разные врачи могут назначить несколько лекарств, создавая более крепкое фармацевтическое варево, чем кто-либо предполагал, что может нарушить или затруднить способность мозга функционировать оптимально. Если вы активно полагаетесь на лекарства, я отношусь к этому с уважением. Тем не менее, вы можете работать над исцелением и защитой своего мозга от предателей мозга, о которых пойдет речь в этой части книги.